В это лето 1111 года Мономах отдыхал. Все было спокойно в его властях. Дети сидели на столах, наместничали. Затихли и святославичи. Давыд жил незаметно в Чернигове, Олег болел, слабел телом и духом в Новгороде Северском. Прежние развлечения, охота, рыбные ловы, прельщали Мономаха все меньше. Многие дни он проводил в своем Переяславском дворце за отцовскими книгами или читал те сочинения, которые остались от Гиты и которые она хранила долгими годами. Здесь было отцовское поучение и слово некоего отца к сыну своему, книги, широко известные в западных странах. Мономах листал страницы, задумывался. У него тоже растут сыновья, многие уже выросли, и у них уже их сыновья растут. И появлялось желание рассказать и своим детям, и детям своих детей о том, что он пережил, что видел и к каким раздумьям пришел. Но это требует времени, кажется, что теперь его будет достаточно. Он читал и новые греческие книги, которые пересылал ему из Киева друг, митрополит Никифор, «Шестиднев», «Беседа Василия Великого», «Слово Григория Богослова» и другие. Вновь открывал свои любимые чтения и сборник Святослава Ярославича, книгу, полную премудрых писаний и размышлений. Он читал помещенные там строки, полные ума и достоинства, и вспоминал суетного, жадного, завистливого Святослава, его беспокойный взгляд, его постоянное стремление выделиться, обойти ближнего. Как в одном человеке могли уживаться такая тяга к мудрости и такая мирская пустота? Потом он, покряхтывая, садился в седло и, не торопясь, ехал по своим пригородным селам. Все здесь радовало его глаз. Вновь отстроенные деревянные дома смердов, деловая суета полей и покосов, хозяйская хватка его тиунов, полные ества и питья, княжеские клети и амбары. Он возвращался к вечеру вновь в свой княжеский дворец, звал к себе сына Андрея, рассказывал ему о битвах с иноземцами, о славных войнах прошлого, потом уходил к себе. Отроки зажигали свечи, и он продолжал листать тяжелые книги в дорогих из телячьей кожи переплетах. Разворачивал старинные свитки, снова и снова удивлялся прозорливости и мудрости создавших их людей. Но иногда чтение вызывало у него неудовольствие. Это было тогда, когда он внимательно и придирчиво обращался к только что законченной монахом Нестором повести временных лет. Он помнил этого монаха, когда он еще, будучи детем, приезжал с отцом к преподобному Феодосию. Нестор был молчалив, скромен. Таким он и остался на всю жизнь, став при Святополке первым русским летописцем. Мономах видел его умный проницательный взгляд, слышал неторопливую вдумчивую речь. Слов нет, его летопись — это выдающееся писание, плод зрелого, опытного, многознающего ума и горячего, беспокойного, гордого сердца, сочинение человека, влюбленного в русскую землю, в свой народ. Но угадывались в этом писании и следы влияния Святополка и его людей. Все, что относилось к его имени и его делам, летописец показал во многом не так, как представлял это себе он, Мономах. О многом Нестор умолчал, скажем, о мздоимстве киевского князя, его жадности, стремлении во что бы то ни стало посадить на русские столы своих сыновей. Наступила осень, а жизнь текла все так же неторопливо и спокойно. И все-таки он своим долгим опытом, чутьем, понимал, чувствовал, что Русь, Киев, сам он, Переяславский князь, стоят на пороге перемен. Откуда к нему приходило это понимание и ожидание, он не мог объяснить и сам. Но с каждым месяцем эта уверенность в нем крепла. Даже для постороннего глаза было видно, что слишком уж долго, почти 20 лет, держится на Руси установленный после смерти Всеволода порядок. В Киеве у власти сидят одни и те же люди, а долгое пребывание в силе порождает у людей ложную уверенность в вечности ими установленной жизни, вселяет чувство безнаказанности за зло, причиненное другим людям, делает их близорукими, притупляет у них чувство опасности –